Послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение первого послания к Коринфянам, которое написал великий апостол Павел, глубокий проповедник Евангелия среди нееврейских народов. Мы уже упомянули раньше, что он нежно приветствовал церковь в первой главе с 1 по 8 стих, а потом был принужден говорить к ним весьма строго по поводу их неполадок в собрании, а также о плотских настроениях, о грехе одного из христиан, который весьма встревожил апостола. Кроме этого, апостол Павел там же давал им пастырский совет не идти со своими тяжбами и житейскими неприятностями в суть языческий. Он просил их разрешать эти трудности в братском церковном круге, указывая им, что они имеют разумных руководителей церкви, которые в силах помочь им в таких случаях. 6 глава со 2 стиха по 10 главу 33 стих. Этот подраздел послания включает в себе также вопросы семейные, брачные и вопрос пищи. В особенности, можно ли есть идоложертвенное мясо и прочее, которая продается на рынках, но раньше ставилась язычниками пред идолами, которые, конечно, не прикасались к нему, будучи мертвыми изделиями рук человеческих. Некоторые верующие колебались в этом отношении. Но так как такое мясо было смешано с другими продуктами, которые не были приносимы в капище языческие, апостол Павел оставляет это дело на решение индивидуальное. Одни ели такое мясо, не продаваемое на рынке, а другие воздерживались. Те, которые воздерживались от этой пищи, смотрели с некоторым осуждением или соблазном на вкусающих ее. Павел советует и в других местах своих посланий, что лучше не есть мясо, не пить вина, дабы не дать повода слабым братьям унывать, что некоторые поступают довольно свободно, и совесть их не осуждает. Апостол Павел дает совет, говоря так: «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и все, что наполняет ее». 10 глава с 25 по 26 стих. Апостол приводит в пример из Ветхого Завета, 10 глава с 1 по 10 стих. Эта иллюстрация помогает нам и в наши дни. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от змей. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Потому что кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». 10 глава, 12 стих. После этих пунктов наставления верующих в Коринфе, апостол Павел переходит к вопросу о служении в церкви женщин. 11 глава, с 1 по 16 стих. В этом случае также мы встречаемся с явлением, которое требует принципа. Женщина в то время носила на лице вуаль, иначе она считалась блудницей. Итак, это был порядок, говоривший не о рабском положении, но свидетельствовал он о приличии и даже о благородстве. Пишет апостол Павел: «Чтобы вы также знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». 11 глава, 3 стих. Апостол учит, чтобы в церкви был порядок, потому что мы поклоняемся Богу. Смирение должно проявляться добровольно. Это нечто, исходящее из внутреннего мира христианина, и мужчины также должны проявлять в Доме Божьем приличие в одеянии и поведении. Это признаки кроткого духа верующих. Церковь не унижает женщину, наоборот, во всем Священном Писании женщина почтена. Но как Христос является главой церкви, так и достойный муж есть глава семьи. это, снова повторяем, не является выражением рабского положения, но ее связь, зависимость от него, когда жизнь и любовь его могут проявляться в жизни церкви. Он не только живет с нами, но в нас пребывает. Господь Иисус сказал: «Я в Отце, и Отец во мне. Слова, которые я говорю, не от себя говорю их, но Отец, который пребывает во мне, Он творит дела». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 10 стих. После этих наставлений апостол Павел приходит к вопросу о вечере Господней, 11 глава с 20 по 34 стих. Пребывающие размышления, естественно, ведут к дальнейшему важному пункту. Снова выступает руководящий принцип – это смирение сердца. Местные братья-руководители решили иметь перед преломлением хлеба или причастием дружеское общение вроде обеда общего. Приносили из пищи кто что мог, угощались, славили Бога песнопением, молились, беседовали, а потом приступали к вечере Господней Нового Завета. Апостол делает коринфянам совет избегать самолюбия и гордости. Богатые приносили много пищи, а бедные, вероятно, ничего не имели. Апостол говорит, что один бывает голоден, а другой упивается. 11 глава, 21 стих. А потом он советует есть дома и уничижать не имеющего, который, несмотря на обилие пищи, состоятельных семейств. Конечно, добросердечные из них угощали бедных, но случалось и так, что некоторые были оставлены без особого внимания и были голодны. Не хвалит их за это апостол Павел. Эти переживания напоминают нам выговор, который делал и апостол Иаков, говоря о богатых, входящих в Дом Божий. Как им давали первое место, а бедняку говорили: «Ты стань там». Иакова, 2 глава. В очах Господних богатство и нищета не являются важными вещами. Точно так же и престиж, слава человеческая, не имеет значения. Искупленные кровью Господа Иисуса Христа по благодати Божией все одинаковы. Такое же основание Бога человеком и в нашем 20 веке. Всякий из нас, сознавая свое ничтожество, должен сказать: «Благодатью Божией я есмь то, что есмь», вместе с апостолом Павлом. В этом духе должно происходить общение верующих христиан в церкви, в общине. Собираясь для преломления хлеба или совершения вечери Господней, все должны быть духовно настроены, проникнуты смирением, взирая духовными глазами на распятого и воскресшего Господа. Весьма печально наблюдать разделение в Доме Господнем, ведь главой церкви является Господь Иисус Христос. Если апостол сделал такой выговор коринфским христианам, то и мы должны относиться к этому акту воспоминания смерти Его с истинным благоговением и смирением. После этого апостол Павел переходит к дарам духовным и учению. 12 глава с 1 стиха по 15 стих. Эта часть послания связана с укреплением, назиданием и призывом к духовному возрасту. Заметна перемена в тоне речи апостола. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Дары различны, но дух один и тот же». 12 глава, 1 и 4 стихи. Заметить, что апостол весьма желал, чтобы они не оставались без познания даров духовных. О чем же апостол Павел говорит? Что они должны знать? Во-первых, что церковь есть духовное тело Христово. Он в 13 главе возвышенно говорит о любви. Третье. Употребление даров Духа должно происходить под контролем или руководством церкви. И, наконец, апостол Павел говорит о делах Христовых в церкви. Грядущая победа. Хотя неверующие коринфяне многое знали, но многому им еще предлежало учиться, дабы они были способны ходить достойно путями Божьими. Достигайте же любви, ревнуйте о дарах духовных, пророчествующий, свидетельствующий о Христе Иисусе, превосходнее того, кто говорит языками. Что же сделать? Стану молиться духом и умом, буду петь духом, буду петь и умом. 14 глава. Апостол Павел был весьма озабочен о простолюдинах, о людях, не имеющих больших познаний, когда они войдут в Дом Божий, чтобы им там было приятно и понятно то, о чем говорят, о любви и благодати Христовой, о спасении Его и славе Его второго пришествия. Дабы этот простолюдин мог сказать «Аминь». Так да будет. Главы 12 по 15 содержат в себе глубокие и серьезные уроки для всех христиан. Хорошо апостол Павел говорит в 15 главе 58 стихе: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечтетен пред Господом. Будем же и мы трудиться для Него с любовью. Аминь».